Глава 7. Прошло 2 года. Макс ненавидел осень, особенно когда на календаре ноябрь, а за окном серая хмарь. Утром не хочется просыпаться и выходить на улицу. Там промозгло, небо мрачное. В общем, ноябрь — тяжелый месяц. Месяц, когда у Максима больше всего прогулов первых уроков, по банальной причине проспал. Вот и сейчас он вытянулся на кровати. Одна нога выглядывает из-под одеяла, а голова прячется под подушкой. Будильник, стоящий на столе, подальше от кровати, продолжает пронзительно кукарекать каждые 10 минут. «Ну, папа, я тебе эту птицу ощипанную еще припомню!» Приглушенный голос раздался из-под подушки, но Макс даже не пошевелился, чтобы встать. Через мгновение эта гадость замолчит, и будет целых 10 минут блаженной тишины. Ритуал, который за утро был пройден уже не единожды. Так и случилось. Спустя всего 30 минут петух заглох, и юноша уже собрался опять погрузиться в легкую дремоту, как неожиданно сверху в него прилетела подушка, и противно бодрый голос отца прогремел на всю комнату. «Нас утро встречает рассветом! Нас ветром встречает река!» Фальшивя на каждой ноте, еще и безжалостно переделав текст, Геннадий Максимович пел во всю силу легких, иногда срываясь на хохот. «Давай, Макс, подъем! Кто-то уже опаздывает, и если не поторопится собраться, я его не буду ждать. Пойдешь пешком, тебе полезно». Вот после этой угрозы парень буквально скатился с кровати. Осознание того, что есть шанс доехать в теплом салоне автомобиля, приятно радовало. Ну и очередной удар подушкой придал весомости словам отца. 10 минут, па!» И парень бодрой рысью помчался в душ. Геннадий смотрел на сына с улыбкой. Вырос пацан, возмужал, и не скажешь, что всего 17. Отец очень гордился им, не только как сыном, но и как хорошим человеком. Он занимался спортом, хотя бег все же забросил. Остались лишь редкие утренние пробежки, но зато увлекся боксом. Бассейн тоже для него дом родной. Из-за постоянных нагрузок фигура у парня давно сформировалась. Да и вырос Макс уже на 1,80 м, почти догнал отца. Красивый чертяка, глаза горят, а это его вечная насмешливая улыбочка на лице. Еще совсем чуть-чуть и приведет девушку в дом. На, папка, люби и жалуй. Эх! Геннадий так глубоко погрузился в размышления о сыне, что не заметил, как тот тихо подкрался к нему со спины и самым наглым образом треснул родного отца мокрым полотенцем. «Ах ты, паршивец!» Воронцов-старший аж подпрыгнул от такого подлого нападения. «Ты хоть штаны надень сначала, а потом на меня нападай!» Он сделал плавный шаг в сторону парня и хитро улыбнулся. Макс, наоборот, сделал такой же шаг в сторону выхода, но улыбка у него была не менее хитрой. «Ты сейчас от меня по коридору в одних трусах бегать собрался?» Еще один плавный шаг. А там, между прочим, Анна ходит. Улыбка на лице Макса стала только шире, а в глазах плясали чертята. Но он внимательно следил за движениями отца, что ему совсем не мешало дерзить. «Главное, что я в трусах. Вот если бы с голой жопой от тебя убегал». И когда родитель решил атаковать, подросток, проворно увернувшись от отца, наподдал тому еще раз полотенцем, отчего Геннадий по инерции, чтобы сохранить равновесие, шагнул в коридор, и за ним тут же захлопнулась дверь. «Макс!» — взревел раненым зверем. «Бойся, выходить из комнаты!» Но разве этот нахал напугался? Нет, конечно. Из-за двери послышался заливистый смех, а уже через пару минут двое мужчин семейства Воронцовых чинно пили утренний чай на кухне. Они вежливо улыбались Анне Гавриловне, делились планами на день, но в глазах у каждого черти строили планы мести. «Значит, ты сегодня поздно освободишься?» — спрашивал отец. «Ну, дома я буду точно раньше тебя», — также сдержанно отвечал сын. Обычный, казалось бы, разговор двух взрослых, уравновешенных людей был прерван. «Так, если хоть один из вас опять разольет на пол масло или поменяет шампунь, я вам обоим сделаю очень весело». Грозно потрясая половником, Анна Гавриловна вмешалась в разговор отца с сыном. «И ладно, Макс, он ребенок еще. Но вы-то, Геннадий, вы-то что творите?» В ответ оба начали весело хохотать, и Анна, махнув на них рукой, вышла из комнаты. На самом деле, за последние годы это стало их любимой игрой. устраивать друг другу мелкие розыгрыши. Плотный график сына и еще более плотный у отца не давали им много времени на общение. А вот такие игры делали их ближе и понятнее друг другу. Но смех смехом, а Максим уже и правда опаздывал в гимназию, поэтому, быстро доев завтрак, Воронцовы поспешили на выход. Тем более, что у обоих день был загружен, и начинать его с опозданий никому не хотелось. А спустя час Макс со смехом и шутками выходил с первого урока, на который успел в последнюю секунду. Они с Егором устремились в любимый тихий угол коридора, туда, где за катками с пальмами можно было спрятаться от толпы и спокойно поговорить. «Ворон, от кого сегодня скрываешься?» Егор с преувеличенным вниманием осмотрел коридор. «Вот те раз! Время уже 10:30, и пока ни одной охотницы за твоей задницей! Непорядок!» Парень только досадливо поморщился на шутку друга. Хотя какие уж тут шутки. Как-то совсем неожиданно для себя в этом году он стал жутко популярным. Девчонки как будто с ума сошли. Или у них открылся сезон охоты. Но всем нужен был кусочек Максима Воронцова. Он, конечно, был не против общаться с девушками. Ну, легкий флирт куда ни шло. Но то, что творили эти, парню категорически не нравилось. На прошлой неделе какая-то малолетка из 6-го класса на весь коридор заявила, что хочет за него замуж. А до этого совершенно незнакомая девчонка подошла к нему, когда он разговаривал с учителем биологии, и повисла на его руке. Как будто так и надо. Желание стряхнуть ее с себя, как назойливую муху, было почти непреодолимым. Что он, собственно, и сделал, как только учитель отошел на пару шагов. А вчера? Вчера его ущипнули за зад. И кто? Сестра лучшего друга. Это вообще нормально? А ее подруга с предложением: «Макс, позвони мне. Весело проведем время». Это было за гранью добра и зла. От такого внимания Воронцов дурел. Ему хотелось сбежать и спрятаться. И только Егор с его вечными шутками сдерживал приятеля от большого взрыва. Если бы не друг, Ворон, дурацкая кличка прилипла к нему намертво в конце прошлого года, наверное, давно уже начал всех посылать по известному адресу с интимным уклоном. «Гор, не издевайся». Макс прислонился к стене и хмуро смотрел на друга. «Мне уже вообще не смешно». Егор, встав так, чтобы максимально загородить собой Макса, только криво улыбнулся в ответ. «Знаешь, я не понимаю, что они все от тебя хотят». Парень почесал затылок. «Нет, в принципе, понимаю. Ты, конечно, красавчик. Но вот чего ты шарахаешься ото всех, как черт от ладана? Правда, друг, тебе 17 лет. Девочке это нормально». «Мне 16». Максим хмуро смотрел на своего друга. «И чувствовать себя костью брошенной своре су... собак мне совершенно не нравится». «Масол с мясом, ага?» «Ну, конечно. Разве Егор мог промолчать?» «Я тебе давно уже сказал, как от этого избавиться». Ворон только повел плечами на выпад друга. Знает он его совет. Егор давно говорил, что другу нужно завести себе девушку, и тогда остальные сами отстанут. Но что значит «заведи девчонку»? Собак заводят, кошек тоже, и даже хомячков. Но девушка должна как минимум вызывать интерес. Лучше, если она будет нравиться. А вообще идеально, если его Максима не будет передергивать каждый раз, когда эта девушка до него дотрагивается. Хотя в чем-то друг был прав. Если у него будет хотя бы видимость отношений, то постепенно этот ажиотаж должен прекратиться. Но где взять девушку, которая не будет слишком навязчива, которой не нужно будет уделять много времени за пределами школы, и которая не будет постоянно висеть у него на руке? Егор наблюдал за мыслительным процессом на лице друга. На самом деле он чуточку завидовал Воронцову. Макс уже выглядит как вполне взрослый парень, тогда как Егор все еще был длинной, тощей жердью. И пусть у него было море обаяния, но сейчас девчонкам нужна была красивая обложка. А он, к сожалению, не соответствовал их требованиям. Нет, конечно, у Егора с Максимом были подруги, одноклассницы, с которыми они вполне мирно общались, несколько хороших девушек с параллели и одна рыжая конфетка. «Макс, а может...» Егор многозначительно посмотрел на друга, но тот не понял намека. «Что может?» «Макс, не тупи. Ну, не нравятся тебе эти охотницы. Может, расширить круг потенциальных девушек?» Еще более выразительный взгляд на Макса. «Вспомнить всех наших нормальных подруг?» Судя по вспыхнувшим глазам, до Макса наконец дошло, на кого именно намекал Егор. Вот только продолжить этот разговор друзья не смогли, прозвенел звонок, зазывая их в класс. А зайдя в кабинет физики, они увидели радостную Летку. Девчонка сидела на парте и объясняла их однокласснику Диману что-то в его тетради. И если бы она в этот момент подняла взгляд на вошедших, то увидела бы абсолютно одинаковые угрюмые лица. Все потому, что им не понравилось, как Димка рассматривает ноги их подруги, которыми она беззаботно покачивала. Вообще, Диман был не самым лучшим парнем в школе. Скользкий. Он любил сплетничать о своих победах у девчонок, а также постоянно подначивал других парней спорить. И не всегда это были споры ради интереса. Но Лета, добрая душа, просто не знала всего этого. Она вообще редко замечала плохое в людях. Хотя справедливости ради стоит отметить, что рядом с ней даже самые задиристые отморозки их гимназии старались вести себя спокойнее, как будто вокруг девушки была аура добра, и всем хотелось получить хоть немного внимания от этого чуда. «О, явились! А Никита задерживается!» Алиска, главный информатор класса, улыбалась им со своего места. «А вы вообще опоздуны!» «Макс», шепотом наклонив голову ближе к другу, прошептал Егор. «А может, Алиска? Она на тебя еще с шестого класса слюной капает. И заметь, за зад не щипала ни разу». «Изыди, демон!» Хорошенько стукнув друга кулаком в бок, Воронцов со смехом пошел к своей парте. «И не каркай!» Тот на такой выпад лишь поморщился, потирая бок, и что-то проворчал насчет того, что каркают наглые вороны, а он вообще белый зайка. Но, переведя взгляд на младшую подругу, тут же забыл о своей роли несправедливо обиженного. «Лето, рыжик наш, брось каку, иди сюда. Я с тобой здороваться буду». Егор, широко улыбаясь, развел руки в приглашающем жесте. «И вообще, хватит тратить время на этого неудачника. Я точно знаю, что нашему Димочке мамочка наняла репетитора». Егор видел, как Диман дернулся в его сторону, но под хмурым взглядом Макса быстро сник. Мало кто хотел связываться с друзьями. А уж если они защищали эту крошку с огненными волосами, которая сейчас со смехом шла к Егору, и подавно. Уже всем давно было известно, что за Лету эти двое открутят голову и даже разбираться не будут, кто прав, а кто виноват. И только Лета не замечала этой опеки. Она просто с радостью общалась с ними. «Гор, наклоняйся ниже. Обниматься с твоими подмышками я не буду». Вот так всегда. С Егором она всегда шутила, тогда как с Максом они чаще молчали. Но казалось, что им хватает взглядов, чтобы понять друг друга. Егор давно заметил, что если с ним Летка была легкой и смешливой, то рядом с Максимом она была совсем другой, серьезной, спокойной. Но ее глаза загорались, когда она видела Воронцова, и тот всегда мог найти и время, и возможность, чтобы поговорить с девчонкой, если она того хотела. Вот только Летка старалась не злоупотреблять дружбой с ними. «Рыжик, а ты сегодня чего такая красивая?» Закинув свою ручищу на плечи малышки, Егор повел ее к парте. «И щечки румяные, и глазки светятся. Влюбилась, что ли?» Лета даже споткнулась от такого предположения, с недоверием покосилась на друга, перевела взгляд на Макса, который с улыбкой наблюдал за нелепой парочкой. Они и правда смотрелись смешно. Егор с его ростом, почти 1,90 м, и крошечная Лета с ее 1,40 м. То есть ее макушка была примерно на уровне его подмышек. Да, ростом девчонка не вышла. И если бы не туфли на небольшом, но все же каблуке, и волосы, которые ей прибавляли еще 3 см, она вообще спокойно могла сойти и за 10-летнюю девчушку, особенно стоя рядом со светловолосым охламоном. Макс смотрел на друзей и думал о том, как Егору могло прийти в голову предложить ему подумать о Лете, как о потенциальной девушке. Ее же сожрут и не подавятся. Сестра Егора первая же и начнет травлю. А этого допустить парень никак не мог. Все в нем было против того, чтобы девчонку обижали. Тем более из-за него. Не давая себе и минуты времени задуматься о таком варианте, Максим переключился на подошедшую парочку. «Привет, Вьюга». Макс иногда любил ее так называть, но только если был уверен, что никто больше не слышит. Это прозвище из их детства, и они оба не хотели делиться им ни с кем. Ворону очень нравилось видеть, как малышка в эти моменты смущается. Такая вот странная потребность. Знать, что только он может заставить ее глаза загораться тем самым особенным светом. Ведь только в такие моменты она позволяет себе смотреть на него, как тогда, когда называла рыцарем и дарила ему чудо из мыльных пузырей. «Привет!» — тихий шепот и широкая улыбка были ему ответом. Неожиданно, когда Макс уже думал, что вот сейчас она, как часто это бывало, отвернется, прохладные пальцы невесомо погладили его ладонь, которая лежала на краю парты. Та самая ладонь, которая сжалась в кулак, стоило Лете повернуться на другую сторону, будто пытаясь сохранить это прикосновение. Словно летний ветерок подул на кожу. Макс понимал, что, наверное, Лета — единственная из всех ему знакомых девчонок, которая своими прикосновениями не вызывает у него острое желание пойти и помыть руки. Но это же Летка, ходящее пламя рыжих волос, и такая кроха, что Максим каждый раз опасается, не сломает ли ее Егор своими медвежьими объятиями. Как можно представить такую малышку его девушкой? К тому же ей всего 13 лет. Это ведь смешно. Или... Но додумать эту мысль ему не дал Никита Сергеевич, который стремительно вошел в класс, и суета, которая началась с его приходом. А дальше день пошел своим чередом. Уроки, перемены, шутки Егора. Еле дождавшись большой перемены, друзья быстро сходили на обед, а потом опять засели в тихом углу за пальмами. «Макс, клянусь, ты эти деревья любишь больше, чем всех учеников этой гимназии». «Ты что, Гор, это не то дерево. А вот пальму у кабинета физики я заберу домой, когда мы закончим тут учиться. Все-таки мы с ней столько пережили». И парни начали громко смеяться, удобно устраиваясь на небольшом диване. «Господи, спасибо тебе за директора и за эти уголки счастья, которые он сказал организовать в нашем учебном заведении». Егор вольготно устроился на мягком сиденье, перекинув свои длинные ноги через подлокотник. «Макс, ты думал над моими словами?» «Ты насчет Леты? Егорыч, это смешно. Она мелкая. И потом ей жизни не дадут. Твоя же сестра и начнет, а остальные подхватят». Макс не хотел обсуждать эту тему, и ему не нравилось, что Егор так настаивает. Но, видимо, нужно было это прояснить с другом. Летка, конечно, классная, но скорее она для него вроде сестренки. И она не может быть кем-то большим. Это неправильно. «Блин, Воронцов, а ты прав. Ей жизни не дадут». Егор, как часто это бывало, запустил руки себе в волосы. «Жаль, вот это была бы бомба». «Господи, Романов, ты придурок. Что с ней делать-то? Девчонке 13 лет». Макс раздраженно закатил глаза. «Мне с ней что, за ручку ходить? Да мне родной отец голову открутит». «Да ладно, понял я, понял». Егор на минуту замолчал, а потом решил выдвинуть следующее предложение. Наклонившись ближе к другу, он прошептал. «Может, Анька из параллельного класса?» «Нет, Егор, забудь!» Макс не стал понижать голос. Ему вообще весь этот разговор был неприятен. И да, он знал Аньку. Занятная девушка. Немного грубая, быть может. Но свойская. Просто она была неинтересна Максу. «Ну что с ней не так-то?» Егор искренне не понимал упрямства друга. «Ты ее волосы видел? Она как пугала!» Макс был так искренен в своем возмущении, что друг только громко засмеялся над ним. «А что не так с ее волосами?» Друзья так увлеклись своим разговором, что даже не заметили. На соседнем диване, который стоял по другую сторону от пальм, уже давно сидит Лета с подругами. И она очень даже слышала весь их разговор. Вот только в один момент ее отвлекла Тина, пихая в бок и строя смешные мордочки, когда парни обсуждали, что она еще маленькая. «Ну да, маленькая. Но вообще-то ей уже не 13. Сегодня ей исполнилось 14 лет. Летка, они же про тебя говорят. Слышишь, слышишь?» Тина не могла усидеть на месте. «Романов явно подбивает Макса встречаться с тобой». Тина перегнулась через подругу, чтобы быть ближе к растениям и лучше слышать. А Летка не могла поверить, что Егор говорит серьезно. Разве Макс мог обратить на нее внимание, как на девушку? Нет, конечно. Он всегда к ней относился, как к навязчивой малявке. А то, что она не представляет рядом с собой никого больше, Макс об этом не знает. Лете было сложно. Ей очень хотелось больше времени проводить с Максимом. Он ей все так же нравился, и она все еще верила, что он ее рыцарь. А как иначе? Ведь каждый раз, когда она попадала в передряги, он всегда приходил на помощь. Но все, что она могла позволить себе, — это взгляды, когда он не видел, пока общался с друзьями или кушал, когда шел такой уверенный по коридорам, и даже когда около него крутились девчонки. Она всегда смотрела на него. Конечно, Тина давно все заметила, и подруга думала, что Лето страдает от любви. Но это не так. Она не страдала. Она была уверена. Ей надо только подрасти, и тогда он ее заметит. Не только как девчонку, которую его папа когда-то привез к ним в дом, а как девушку, которая очень хочет быть с ним рядом. Пока же она просто ждала и надеялась. В конце концов, Максим был единственным, кто никогда над ней не смеялся из-за ее внешности. А ведь смеяться было над чем? Слишком большие глаза, слишком широкий рот, слишком много волос, которые торчали во все стороны и не хотели укладываться. Много всего слишком. А еще эти дурацкие веснушки. И все это при ее крошечном росте, с полным отсутствием фигуры. Конечно, она была предметом насмешек. Все хоть иногда дошутили над ней. Но только не Макс. Лето так сильно задумалась, что пропустила часть разговора. Но тут в ее мысли ворвался голос Максима. «Нет, Егор, забудь!» Он говорил громко, так что и прислушиваться не нужно было. «Ты ее волосы видел? Она как пугала!» Дальше Лето уже не слышала ничего, кроме шума в ушах. Все как-то неожиданно расплылось у нее перед глазами. И девушка пошатнулась. Хорошо, что она сидела, а то обязательно упала бы. Она просто не могла поверить в услышанное. Но в голове упорно звучал голос Макса. «Чучело! Чучело! Чучело!» «Зачем он так? Она же не виновата, что у нее такие волосы!» «Летка, девочка моя, не слушай идиотов!» Перед глазами появилось лицо подруги. Тина прищурилась, а во взгляде было море сожаления. «Тоже мне друзья!» «Не стоит они твоей дружбы!» Тина хотела помочь, Лето это видела, но не могла ничего сказать в ответ. Наверное, с того новогоднего утренника, когда она так и не встретила своего рыцаря, сегодняшний день стал самым большим разочарованием. Она ни за что бы не поверила, если бы ей кто-то сказал, что Максим так про нее говорит. Но себе она не могла не верить. Она же своими ушами все слышала. И мелкое, и неправильное. И чучело. Но зачем тогда он сегодня назвал ее вьюгой? И не только сегодня. Или это он так издевался над ней? Насмехался? А она, глупая, понимала все неправильно. Может, ему общение с ней и вовсе не нужно. Это Егор всегда первый с ней здоровался, обнимал. А Макс просто был рядом. Это что получается? Он ее просто терпел? Тин, извини, я пойду, ладно? И не слушая подругу, Лето, взяв свой рюкзак, быстрым шагом ушла. Она не слушала, как ее зовет Тина, как Егор удивленно окликнул ее. «Рыжик, эй, ты куда?» И она не слышала, как Макс взволнованно спрашивал у Тины, что же случилось с Леткой. Она шла, не останавливаясь, и не обращая внимания ни на что вокруг. На автомате зашла в гардероб, забрала свою одежду и вышла из гимназии. Ей не хотелось ни с кем общаться. Наверное, именно поэтому до дома она шла долгих полтора часа, под мелким дождем, не обходя лужи. И только попав в родные объятия мамы, Лето поняла, как сильно замерзла. Она молча терпела, пока мама ее раздевала. Не отвечала на вопросы, пока ее отпаивали чаем. Она все хотела отогреться, но от жуткого холода, который, казалось, пробрался ей под кожу, так и не получалось избавиться, даже после горячей ванны. И тогда она приняла решение. «Мам, давай не пойдем сегодня в кафе. Я не хочу». Катерина с тревогой смотрела на свою дочь. Было понятно, что с Летой что-то случилось. Домой пришла раньше времени, не разговаривает, взгляд странный, как будто она смотрит внутрь себя, не видя, что происходит вокруг. Катя была уверена, что за час, который девочка была дома, она только сейчас осознанно посмотрела на мать. Вот только беда в том, что она знала. Из дочери и слова не вытянешь, пока та сама не захочет что-либо рассказать. Это ослиное упрямство, которое досталось Лете от отца. Но было очевидно, что дочь только что-то решила для себя. И переубедить ее точно будет крайне сложно. Если вообще возможно. Поэтому, задавая вопрос, Катерина надеялась на лучшее. «Детка, мы же с тобой планировали провести вечер вдвоем. Ты передумала?» «Нет, просто я не хочу в кафе. Не хочу праздновать». Такой взрослый холодный голос. как будто это и не лето вовсе. А что ты хочешь? Что будем делать? Отведи меня в салон. Я хочу, чтобы мне отрезали волосы. Я больше не хочу ходить, как чучело. Лето, да что ты такое говоришь? Катя растерянно смотрела на девочку, но та не дала ей продолжить. Мам, сегодня мой день рождения, и я хочу такой подарок. Хочу, чтобы они стали короче, и чтобы меня научили их укладывать. Лето крепко сжала кулаки под столом и, вздохнув, продолжила. Я не хочу больше слышать, что из-за своих волос я похожа на чучело. Надоели. И вот тогда Катя поняла. Так расстроить ее ребенка мог только один человек. Насмешек в ее жизни было предостаточно, но Летка никогда не зацикливалась на них. А вот мнение одного мальчишки всегда много значило для нее. Екатерина не могла поверить, что Макс сказал такое про ее дочь. Просто в голове не укладывалось. Но спрашивать что-либо у дочери бесполезно, а уж у Макса и подавно. «Отрезать, говоришь?» Катерина сидела и барабанила своими ухоженными пальчиками по столешнице. «Может, и правда, пора ее дочери научиться выглядеть не малышкой, а девушкой. Возможно, давно пора было заняться этим вопросом. Конечно, Катя считала, что косметика в едва исполнившихся 14 лет – это не панацея красоты. Ее дочь и так была красавицей. Но Лете явно не хватало уверенности в себе. И слова матери о ее красоте уже не являются авторитетным мнением. А значит, пора обратиться к профессионалу. Хорошо, лисенок, я сейчас отменю бронь в кафе и позвоню в одно место. Если все получится, нас с тобой ждет удивительный день. А если нет, значит, удивительный день будет завтра, а сегодня вкусный салат с зеленым горошком». Катя решительно встала из-за стола и, поцеловав дочь в рыжую макушку, пошла в свою комнату. «Допивай чай, я скоро». Катерина не обманула дочь. Остаток дня и правда вышел удивительным. Как выяснилось, она договорилась с салоном красоты, с которым сотрудничал ее магазин, о срочной и полной релаксотерапии для себя и дочери. В итоге они провели веселый вечер в неге и заботе о себе. Там Лету научили, как справляться с ее буйной копной и правильно ухаживать за такой красотой. Получился отличный девичник, на котором была Лета, Катерина и все девушки, вышедшие в тот день на работу. Никто не остался равнодушным к переживаниям девочки. Но мастера наотрез отказывались делать волосы короткими. Они всего лишь придали форму и убрали длину. Теперь волосы лишь закрывали лопатки, а не доходили до попы. Но уже одно это сильно облегчило жизнь подростка. Голова стала легче, а волосы послушнее. Теперь распущенный каскад рыжего пламени сменили разнообразные косы, укладки и смешные пушистые пучки –